Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал. «Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято», — продолжал Обломов. «Да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что 12 лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, 12 лет, милый мой Андрей, прошло. Не хотелось уж мне просыпаться больше». «Зачем же ты не вырвался? Не бежал куда-нибудь, а молча погибал?» — нетерпеливо спросил Штольц. «Куда? Куда? Да хоть своими мужиками на Волгу, и там больше движения. Есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху». «Вон ведь ты все какие сильные средства прописываешь», — заметил Обломов уныло. «Да я ли один? Смотри, Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов, не пересчитаешь. Наше имя — Легион». Штольц еще был под влиянием этой исповеди и молчал. Потом вздохнул. «Да много воды утекло», — сказал он. «Я не оставлю тебя так. Я увезу тебя отсюда. Сначала за границу, потом в деревню. Похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело. Да, поедем куда-нибудь отсюда», — вырвалось у Обломова. «Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу. Потом встанем собираться. Я не отстану, слышишь, Илья?» «Ты все завтра», — возразил Обломов, спустившись будто с облаков. «А тебе бы хотелось не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня? Какая прыть!» «Поздно нынче», — прибавил Штольц, — «но через 2 недели мы будем далеко». «Что это, братец, через 2 недели, помилуй, вдруг так», — говорил Обломов. «Дай хорошенько обдумать и приготовиться. Тарантас надо какой-нибудь, разве месяца через 3? Выдумал тарантас. «До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека, как будет удобнее. А там во многих местах железные дороги есть». «А квартира? А Захара, Обломовка? Ведь надо распорядиться», — защищался Обломов. «Обломовщина! Обломовщина!» — сказал Штольц, смеясь. Потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать. «Теперь или никогда, помни», — прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь. Глава 5. «Теперь или никогда?» — явились Обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром. Он встал с постели, прошелся 3 раза по комнате, заглянул в гостиную. Штольц сидит и пишет. «Захар!» — кликнул он. Не слышно прыжка с печки, Захар не идет. Штольц услал его на почту. Обломов подошел к своему запыленному столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу. Но чернил не было, поискал бумаги — тоже нет. Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал. Вышла «Обломовщина». Он проворно стер написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью, написанное огнем на стенах, как Бальтазару на перу. Пришел Захар и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом взгляде удивления написано было «Обломовщина». «Одно слово», — думал Илья Ильич, — «а какое? Ядовитое». Захар по обыкновению взял гребенку, щетку, полотенце и подошел было причесывать Илью Ильича. «Поди ты к черту!» — сердито сказал Обломов и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол. «Не ляжете, что ли, опять?» — спросил Захар. «Так я бы поправил постель». «Принеси мне чернила и бумаги», — отвечал Обломов. Обломов задумался над словами «теперь или никогда». вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что у него осталось еще в остатке воли, и куда он понесет, во что положит этот скудный остаток. После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать все, чего не прочел, не написал и не передумал в 10 лет. Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. Идти вперед — это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума, вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть. Какой первый шаг сделать к тому? С чего начать? Не знаю, не могу. Нет, лукавлю, знаю и... Да и Штольц тут под боком, он сейчас скажет. А что он скажет? В неделю скажет набросать подробную инструкцию поверенному и отправить его в деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать план построек, квартиру сдать, взять паспорт и ехать на полгода за границу, сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать с себя сапоги, спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом поселиться в Обломовке, знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат, ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницы, на пристань, в то же время читать газеты, книги, беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на восток. Вот что он скажет. Это значит идти вперед. И так всю жизнь, прощай поэтический идеал жизни, это какая-то кузница, не жизнь, тут вечно пламя, трескотня, жар, шум. Когда же пожить? Не лучше ли остаться? Остаться? Значит, надеть рубашку наизнанку, слушать прыганье Захаровых ног с лежанки, обедать с Тарантьевым, меньше думать обо всем, не дочитать до конца путешествия в Африку, состариться мирно на квартире у кумы Тарантьева. Теперь или никогда? Быть или не быть? Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять. Через 2 недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. У Ильи Ильича уже и паспорт был готов. Он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку, вот как подвинулись дела. Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подметки. Обломов купил одеяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессер. Хотел мешок для провизии, но 10 человек сказали, что за границей провизии не возят. Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту, и хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и Андрея Ивановича, и всех, кто выдумал путешествие. «Что он там один-то будет делать?» — говорил он в лавочке. «Там, слышь, служат господам все девки. Где девки сапоги стащить? И как она станет чулки натягивать на голые ноги барину?» Он даже усмехнулся так, что бакенбарды поднялись в сторону и покачал головой. Обломов не поленился, написал, что взять с собой и что оставить дома. Мебель и прочие вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру к куме на Выборгскую сторону, запереть их в 3 комнатах и хранить до возвращения из-за границы. Уже знакомые Обломовы, иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третьи с каким-то испугом говорили: «Едет! Представьте, Обломов сдвинулся с места!» Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через 3. Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. Муха укусила. Нельзя же с эткой губой в море, сказал он, и стал ждать другого парохода. Вот уж август. Штольц давно в Париже, пишет к нему неистовые письма, но ответа не получает. Отчего же? Вероятно, чернила засохли в чернильнице, и бумаги нет. Или, может быть, от того, что в обломовском стиле часто сталкиваются «который» и «что»? Или, наконец, Илья Ильич в грозном клике «теперь» или «никогда» остановился на последнем, заложил руки под голову и напрасно будет его Захар? Нет, у него чернильница полна чернил, на столе лежат письма, бумага, даже гербовая, притом исписанная его рукой. Написав несколько страниц, он ни разу не поставил, два раза который. Слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как вон и дни, когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии. Встает он в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не видать на нем. Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто. На шее надета легкая косынка, воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег. Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в щегольской шляпе, он весел, напевает. Отчего же это? Вот он сидит у окна своей дачи. Он живет на даче, в нескольких верстах от города. Подле него лежит букет цветов. Он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты на дорожку и опять спешит писать. Вдруг по дорожке захрустел песок под легкими шагами. Обломов бросил перо, схватил букет и подбежал к окну. «Это вы, Ольга Сергеевна! Сейчас, сейчас!» — сказал он. Схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, подал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу в тени огромных елей. Захар вышел из какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнату и пошел в кухню. «Ушел!» — сказал он Анисье. «А обедать будет?» «Кто его знает?» — сонно отвечал Захар. Захар все такой же. Те же огромные бакенбарды, небритая борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке. Но он женат на Анисье, вследствие ли разрыва с кумой, или так, по убеждению, что человек должен быть женат. Он женился и, вопреки пословице, не переменился. Штольц познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой. Когда Штольц привел Обломова в дом к Ольгиной тетке в первый раз, там были гости. Обломову было тяжело и по обыкновению неловко.